Глава 13. В тот момент, когда я начал совмещать свое сознание с сущностью Лисаны, то даже не успел понять, что произошло, как меня выкинуло из собственного внутреннего мира. Обрывочные мысленные посылы феи воспринимались как что-то непонятное и далекое. Мысли путались и сбивались. Все мои попытки ухватиться хоть за одну из нитей мышления полностью провалились. Мое состояние очень сильно походило на зрителя в кинотеатре или театре, где шло захватывающее зрелище, настолько интересное и притягательное, что на размышления не оставалось ни времени, ни желания. Я просто смотрел представление. Вот только смотреть-то мне не было на что, ничего не было совершенно. И нет, это была не абсолютная тьма, а что-то другое. Меня окружало пространство, которое я ощущал не глазами, а как-то по-другому. И это непонятное и неразличимое глазами пространство, сквозь которое я летел, обладало объемом. Не знаю, каким образом я понял, что лечу, но то, что мое сознание перемещалось с огромной скоростью неизвестно куда, ощущал отчетливо. В какой-то момент на меня обрушились воспоминания. Все воспоминания. Больше не было никаких ограничений. Я помнил каждый фрагмент своих прожитых жизней, причем одновременно. В любом другом случае, я бы подумал, что такого объема информации мой мозг не выдержит. Вот только тут не было ни моего мозга, ни моего тела. Я вообще не понимал, чем думал. Казалось, что на этом факте стоит остановиться и осмыслить то, что произошло, но я не мог. Мысли не слушались меня. Они были словно со мной и одновременно где-то далеко. Я как был простым наблюдателем без возможности влияния, так им же и остался. Более того, в какой-то момент моя скорость увеличилась еще больше. Ощущения мелькали все сильнее и сильнее. Казалось, я мчусь со скоростью света, пока в какой-то момент все не замерло на месте. Это произошло настолько резко, что я даже смог успеть на краткое мгновение удивиться. Но тут же эта эмоция пропала. Опять в разуме каша. Хотелось спать. Усталость ощущалась как что-то материальное с давлением на само пространство. Появление непонятного светящегося пятна на краю сознания я воспринял как что-то обыденное, но при этом лениво интересное. Когда же это нечто приблизилось ко мне, то я уже мало понимал происходящее. Мысли превратились в кисель. Мне стало абсолютно все равно. Хотелось только спать, а еще лучше выключиться. Я видел, как небольшой светлый лучик устремился в мою сторону, а затем словно прикоснулся к моей сущности. Оцепенение, шок, восхищение, облегчение и полное непонимание. Вот тот краткий перечень эмоций и чувств, которые охватили меня, как только я стал рассуждать нормально. Никогда бы не подумал, что стать самим собой настолько сильно может обрадовать. Но на этом изменения не закончились. Вместо непонятного нечто вокруг меня простиралась огромная и, казалось бы, бесконечная равнина. Над головой сияло яркое и непередаваемо четкое голубое небо без солнца и облаков. Небольшой ветерок обдувал мое лицо, а тело словно светилось легкостью и силой. И тем удивительнее было увидеть в 5 метрах от себя девушку в самых обычных джинсах, кроссовках и футболке с вышивкой в виде букета сиреневых роз. Ее янтарные глаза светились лукавством с примесью любопытства. Не сказал бы, что передо мной стояла красавица, но то, что каждая черта ее лица имела идеальный и плавный изгиб, а тело ростом под 1,70 м, отличалась приятными взгляду пропорциями моделей 70-х. Это когда еще не было погони за излишней худобой, а модели обладали приятными взгляду округлостями в области бедер и груди. Но при всей этой гармонии и красоте незнакомка смотрелась как не от мира сего. Ею можно было любоваться и разглядывать как картину или скульптуру, но вот живым существом она не ощущалась абсолютно. «Человек в мире фей», — улыбнувшись, произнесла она, — «давненько я не видела представителей вашего рода в моем мире». «В вашем мире?» — с трудом проглотив ком в горле, хрипло спросил я. «Кто вы? И где мы?» «Любые знания относительны», — лукаво подмигнула она мне. а мое имя и вовсе давно потерялось в прошлом. Хотя ты меня можешь называть Елена, думаю, так будет проще для нас обоих. Что же касаемо вопроса «кто я?», то с какой стороны посмотреть? Я часть сознания той, что когда-то создала время пространства мира фей. Но, с другой стороны, это пространство уже было до меня, но при этом возникло вместе со мной. Кроме того, я лишь тень самой себя, часть небольшого участка памяти, что спала достаточно давно, пока ты своим появлением не разбудил меня. «Звучит запутанно», — растерянно произнес я с четким убеждением, что слышу непонятный бред, но почему-то он казался правдой. «То, что ты назвал мысленно бредом, на самом деле этим и является», — рассмеялась она звонким переливчатым голосом. «Но посмотри вокруг, разве то, что ты видишь, не есть еще больший бред? Ведь ничего из того, что нас окружает, не существует. Это лишь визуальная адаптация твоего сознания под давлением непонятного, неизведанного и созданного с моей помощью. Это все проекция в твой разум, но при этом все вокруг ощущается реальным. Даже если ты сейчас посмотришь в микроскоп, то разглядишь мельчайшие частички, из которых состоит эта трава, воздух, земля и ты сам. В данный момент этот мирок, созданный тобой и синхронизированный со мной, реальный, но при этом в мироздании его не существует. Как тебе такое утверждение?» «Если честно, то я слабо понимаю, о чем вообще речь», — обреченно вздохнул я. «Не удивлена, но вопрос не в твоей вере, а в том, зачем ты здесь». «Если вы действительно богиня, что создала все это и фей, то, думаю, вы и сами знаете ответ», — не удержался я от сарказма. «Я не создавала фей», — покачала головой она. «Если ты не знал, то феи и души людей — это, во-первых, почти одно и то же, а во-вторых, души были всегда. Нет момента создания душ, как и мироздания. Есть лишь круговорот колеса времени в колесе перерождения всего сущего. Что же касаемо тебя, то, увы, я не знаю тех, кто, играя твоей судьбой, отправил тебя ко мне в гости. Но при этом ощущаю очень знакомую линию, что повлияла на твой разум. Но спросила я не об этом. Я хочу от тебя услышать ответ на вопрос, зачем ты здесь?» «Да я как бы сюда и не стремился», — озадаченно произнес я. «Просто хотел пройти слияние с феей, и все. А как сюда попал, так и вовсе не понимаю». «Насколько я вижу, ты и сейчас находишься в слиянии со своей феей», смерив меня изучающим взглядом, произнесла она. «Но если ты сюда попал случайно, то, может, хочешь, чтобы я отправила тебя обратно?» «Не то чтобы я был против», — задумчиво произнес я. «Но что, если я попрошу вас ответить на некоторые мои вопросы?» «Что такое магия? Что такое феи на самом деле? Кто я такая в подробностях? Что такое душа? Что означает круговорот времени и так далее и тому подобное?» Насмешливо произнесла она вслух часть вопросов, возникших в моей голове. «Я не против дать тебе ответы, но вот в чем проблема. Сможешь ли ты понять их? Пока что я вижу, что ты готов более-менее осознать, что такое магия, а вот все остальное для тебя будет звучать бредом. Так стоит ли тратить на это время?» «А разве мы ограничены во времени?» — удивился я. «И да, и нет. С одной стороны, такого ограничения нет, а вот с другой стороны, только на осознание магии и процессов, которые заставляют ее работать, уйдет не одно столетие относительно твоей жизни на одной из планет». «Столетие?» — удивился я. «И почему вы так странно произнесли слово «магия»?» «Потому что границы между техникой и магией нет. Ты ведь не станешь называть магией изображение, показанное по телевизору, или полет самолета. Но при этом, как ты назовешь процесс создания одним существом новой звезды из газовых и полевых частичек космического пространства, а после и планет на ее орбите?» «Это вы сейчас имеете в виду Бога?» — озадаченно произнес я. «Не важно, как вы его называете, важно, как назвать сам процесс. Это магия или что-то другое?» «Я понимаю магию как способность создавать что-нибудь без использования каких-либо посторонних предметов или устройств», только за счет своего тела и разума», — задумавшись, произнес я. «То есть твой мыслительный процесс — это магия?» — насмешливо спросила она. «Наверное, и простуда тоже магия, ведь ты производишь в этот момент толпу вирусов, которые могут заразить других людей и изменить тем самым их жизненный путь. Это магия?» «Я имел в виду другое», — попытался возразить я, но фразу так и не продолжил. Какое бы я ни придумал определение, его всегда можно было развернуть в другую сторону или извратить. Скажешь, что магия — это влияние на силы природы, так она заявит, что дыхание — тоже магия, получается, слабое влияние на воздух вокруг нас. «Можешь не стараться», — легкомысленно махнула она рукой. «Все намного проще. Магия, технология и так далее и тому подобное. Все это одно и то же — влияние разумного на пространство и материю. Причем никакой разницы между этими понятиями нет. Вопрос только в знаниях и возможностях. То, что ты имеешь в виду, называя магией, это лишь процесс влияния твоего сознания с помощью дополнительного развития тела на часть энергии мироздания. Ты называешь это вещество эфиром. Влияя на эфир, вы тем самым влияете на материю тем или иным способом. И для понимания этого процесса нужно так много времени? Разве не проще передать знания с помощью мыслеобразов? Для того, чтобы передать знания прямым переносом из моего разума в твой, нужно, чтобы твой разум был готов к подобным знаниям, укоризненно посмотрела она на меня. Это как передать знания о физике и, допустим, высшей математике первобытному человеку. Как думаешь, он сможет их понять? Ответ простой. Нет, не сможет. Чтобы он понял то, что ему передали, необходимо передать и базу для осознания всех процессов. А чтобы он понял базу, надо передать опыт и результаты наглядных примеров. Вот только если передать весь этот объем знаний, то что останется от его личности? Думаешь, она останется такой же, как и раньше? Или это уже будет копия сознания того, кто передал эти знания? Мыслеобразы не решают всех проблем. Даже когда разумный долгое время проходит обычное обучение у учителя, он, хочет или нет, но скопирует часть поведения и рассуждений своего учителя. С помощью прямой передачи таких скопированных частей становится во много раз больше. В нашем случае тебе придется стать частью меня самой, дабы полностью понять все, что необходимо. Ты хочешь лишиться части себя? «Нет», — растерянно произнес я. С такой стороны я не думал над этим вопросом. То есть, получается, те, кто передавал мне знания с помощью мыслеобразов, также влияли и на мой характер, и на поведение? Естественно. Вопрос только в размере переданных данных. Если объем не очень большой, как в твоем прошлом, то и влияние почти не ощущается. Но это не значит, что его совсем нет. Оно есть, хоть и весьма слабое. Спасибо за пояснение. А можно узнать, почему вы решили ответить на мои вопросы? «Почему бы не провести время в беседе с одним из редких гостей моего мира?» — равнодушно пожала она плечами. «К тому же, в последнее время я только и делаю, что просто пребываю в полудреме. Видимо, тот, кто тебя направил сюда, знал об этом и решил с твоей помощью повлиять на мои решения. Возможно, он хочет, чтобы я навестила реальность, и даже возможно, что это один очень старый знакомый хочет встретиться со мной. Вот только у меня такого желания нет». А вот уделить тебе и твоему обучению пару сотен лет не так уж и сложно. Так что, хочешь научиться самостоятельно влиять на материю? «Конечно», — уверенно произнес я, слегка ошалев от такого щедрого предложения. «Вот и отлично», — улыбнулась она мне. «Но сначала разберемся с тем, что так тебя мучает, а точнее с твоим списком вопросов. Я отвечу на них кратко, а ты уж сам потом додумаешься, что означает тот или иной ответ». Несмотря на то, что я не озвучил ни одного вопроса, на который я получил ответ, это не означало, что у меня их не было. Елена как будто считывала напрямую из моего разума то, что мне хотелось спросить. Это выглядело странно и необычно, но никакой опасности от нее я не ощущал. Точнее, я четко понимал, что для существа, стоящего передо мной, я лишь малый ребенок, что только выполз из пеленок. Захочет — поможет, а не захочет — выкинет меня из своего мира, не напрягаясь. Рядом с ней тот же Аль-Масих не слишком отличался бы от меня самого. И хотя она утверждала, что ничего общего у нее с Богом или Создателем нет, но лично для меня ее знания и сила не слишком отличались от божественных, в моем понимании. Как она и предупредила меня ранее, я мало что понял из ее ответов. Например, тот же вопрос о мироздании и душах. Мол, они существуют в круговороте времени, то есть как само мироздание расширяется, а после сжимается, чтобы потом опять взорваться новым циклом жизни различных миров. Казалось бы, в таком случае все события цикличны, и мы просто повторяем все, что было когда-то неизвестное количество времени назад. Но нет, это и так, и не так одновременно. Мол, каждый раз души разумных распределяются по-разному, в разных параллельных мирах, а значит и влияют на события тоже по-разному, особенно если учитывать тот факт, что у количества миров нет начала и конца. Можно сказать, они бесконечны. Но со слов Елены это не так. В общем, уже на 20-й минуте я запутался в определениях и пояснениях. Подобным образом она отвечала на все вопросы. То есть вроде как хоть все и смутно, но понятно, вот только как начинаешь задумываться, сразу возникало еще больше вопросов, чем было. Особенно с учетом полного отсутствия логики в ее ответах, на мой взгляд. Но вот как можно логически понять ответ о том, что она лишь часть самой себя? То есть, с одной стороны, она одна душа, но при этом имеет миллионы воплощений, если не миллиарды, в разных временах, пространствах мира фей. Более того, она как бы не связана с другими, пока не решит развеяться, а после опять воссоздать себя саму, но уже заново. Как ни посмотри, нифига не понятно. Звучит как полный бред. Одно хорошо, после того, как она закончила отвечать на вопросы, которые вроде как меня мучили, хотя теперь я уже не так уверен в этом утверждении, Елена пояснила мне, почему я оказался здесь и сейчас. И вот тут ее ответ меня сильно озадачил и обеспокоил. Митька, вместо того, чтобы выделить нужное количество энергии, взял и увеличил приток почти в 5 раз. Именно это перенасыщение затолкнуло меня на более глубокий уровень слияния с феей, а после меня утянуло в мир Елены. Точнее, это не ее мир, а мир фей, которые находятся на грани реальности и потустороннего. Короче, где-то там. Все равно я ничего опять не понял в этой мешанине миров и перемещении между ними. Важен сам факт. Митька, походу, решил избавиться от меня, замедлив мое возвращение на максимально возможное время. И как ни странно, но сейчас я был благодарен ему за это. Если бы не его инициатива, я бы не встретил Елену. А после мы перешли к магии, а точнее к манипулированию пространством и материей с помощью эфира. Началось все с теории и продолжилось демонстрациями, а затем последовали продолжительное и подробное пояснение, что и как работает. И это было лишь введение в сам процесс обучения, который грозил затянуться на длительное время. Суть проблемы в цепочке вопросов. Тебе поясняют, что такое эфир, а ты сразу за этим хочешь понять, а откуда он, собственно, берется. Или, например, влиять на эфир можно с помощью своих магических каналов, но как именно? Каким образом я могу заставить вещество менять его физические свойства? Откуда берется энергия? И так далее, и тому подобное. Бесконечный поток, который нужно пройти от начала и до конца. Уж не знаю, случайно я сюда попал, или, как утверждает Елена, благодаря манипуляциям кое-кого за спиной Масиха, но все равно это мне шло на пользу. Даже само начало обучения дало мне больше знаний, чем вся моя жизнь до этого, а впереди была еще куча времени и возможностей узнать еще больше. То, что я стану сильнее во много раз, это мелочь. Намного важнее тот факт, что, по сути, я под конец обучения смогу сам стать фактически бессмертным. Со слов Елены, выходило, что можно создать некий якорь души, а после привязать его в том мире, в котором захочешь. В результате, после смерти, я улечу не на круг перерождения, а на свой якорь. Конечно, при этом потеряется вся сила и развитие тела, но это дело наживное, хотя и длительное. Зато я мог быть уверен в том, что никогда не растворюсь своим сознанием в круговороте перерождений.